В саду было тихо, но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, площадь, с которой перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Иерошалаим, с висячими мостами, крепостями и, самое главное, с не поддающейся никакому описанию глыбой мрамора с золотою драконовую чешуёю вместо крыши, храмом Иерошалаимским, острым слухом уловил прокуратор далеко и внизу, там, где каменная стена отделяла нижние террасы дворцового сада от городской площади, низкое ворчание, над которым взмывали по временам слабенькие, тонкие не то стоны, не то крики. Прокуратор понял, что там на площади уже собралась несметная толпа взволнованных последними беспорядками жителей Иерошалаима, что эта толпа в нетерпении ожидает вынесения приговора, и что в ней кричат беспокойные продавцы воды. Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника на балкон с тем, чтобы укрыться от безжалостного зноя. Но Каифа вежливо извинился и объяснил, что сделать этого не может. Пилат накинул капюшон на свою чуть лысеющую голову и начал разговор. Разговор этот шел по-гречески. Пилат сказал, что он разобрал дело Иешуа Ноцри и утвердил смертный приговор. Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться сегодня, приговорены трое разбойников — Дисмос, Гестас, Варраван. И кроме того, этот Иешуа Ноцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взятый с боем римской властью, числится за прокуратором. И, следовательно, о них здесь речи и не будет. Последние же, Варраван и Ноцри, схвачены местной властью, осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника Пасхи. Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион — Варравана или Ноцри? Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему ясен, и ответил: «Синедрион просит отпустить Варравана». Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление. Пилат это сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись. Прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с изумлением. «Признаюсь, этот ответ меня удивил», — мягко заговорил прокуратор. — Боюсь, нет ли здесь недоразумения. Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на права духовной и местной власти. Первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтересована. В самом деле, преступления Варравана и Ноцри совершенно несравнимы по тяжести. Есть и второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Иерошалаиме и других некоторых местах, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало того, что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его. Варраван гораздо опаснее, нежели Ноцри. В силу всего изложенного, прокуратор просит первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, и таким, без сомнения, является Ноцри. Итак, Каифа прямо в глаза посмотрел Пилату, и сказал тихим, но твердым голосом, что Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Варавана. Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайство того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник. Повтори в третий раз. И в третий раз мы сообщаем, что освобождаем Варавана. Тихо сказал Каифа. Все было кончено, и говорить было более не о чем. Аноцль уходит навсегда, и страшные злые боли прокуратора некому излечить, от них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонятная тоска, что уже приходила на балконе, пронзила все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное. Показало смутно прокуратору, что он чего-то не договорился с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал. Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькавшая, как молния, и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль. Бессмертие. Пришло бессмертие. Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепёке. «Хорошо», — сказал Пилат, — «да будет так». Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился произошедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща. В ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, удушая и обжигая, самый страшный гнев, гнев бессилия. «Тесно мне», — вымолвил Пилат, — «тесно мне». Он холодной влажной рукой рванул пряжку с ворота плаща, и та упала на песок. «Сегодня душно, где-то идет гроза», — отозвался Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица прокуратора и предвидя все муки, которые еще предстоят. «О, какой страшный месяц Ниссан в этом году!» «Нет», — сказал Пилат, — «это не от того, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа». И, сузив глаза, Пилат улыбнулся и добавил: «Побереги себя, первосвященник».